цепляясь за идеи, покуда руки намыливали лицо и вставляли лезвие в безопасную бритву последней книги профессора Хокинга. Примечание. Вильям Эрнст Хокинг, 1873-1966 годы, американский философ, развивавший идеи персонализма, атеистического направления, признававшего личность первичной творческой реальностью. При спорности всеобщей социальной справедливости в этом мире возрастать она должна у каждого в его собственном сердце. Субъективный вывих надо выправить, примить общностью полезной обязанностью и правильно. Вы говорите личным страданием, поднявшимся над мазохизмом. Только все это знакомо, знакомо до боли. Созидательное, по вашей мысли, страдание — в этом сущность христианства. Ой, как о чем это бишь я? Герцог призвал себя к большей ясности. Что у меня на уме? Пожалуй, вот что. Я тяну эту парочку в суд, пытаю их, жгу пятки паяльной лампой, так? А зачем? Зачем? Они имеют право друг на друга. Они уже, наверное, сроднились. Но я оставь их в покое. А как же справедливость? Ах, справедливость! Ему, изволите видеть, нужна справедливость? Чуть не все человечество прожило жизнь без всякой справедливости. Миллиарды людей, приравненных к скоту, веками истязались, обманывались, порабощались, душились, забивались насмерть и выбрасывались на свалку. А Мозес, герцог, взвыв от боли и гнева, во всю мощь требует справедливости. Это взамен утрат, это его право невиновной стороны. Теплая шубка у любимой киски. Поглажу по шерстке, она и не пискнет. Дам молочка, и на всем белом свете нет лучше людей, чем хорошие дети. Стало быть, так велика и глубока его ярость, так она кровожадна и упоительна, что руки трепеща рвутся к их горлу. И нечего толковать о младенческой чистоте своего сердца. Общественное устройство при всей его несуразности и порочности куда совершеннее и добрее меня, поскольку оно хоть иногда восстанавливает справедливость. Я в долгу перед силами, сделавшими меня человеком. Но где это? Где это человеческое, ради чего только и стоит выжить? Чем мне оправдаться вот этим? Из заляпанного зеркала на него глядело лицо с пенной бородой. Он взглянул в свои растерянные злые глаза и застонал. Боже мой, кто это существо? Полагает себя человеком? Ну что там человеческого? В нем одно стремление — быть человеком. Некая будоражащая мечта, неотступная фантазия, просто желание. Откуда оно? Что в нем? И что нам с него? Это не вечное устремление. Оно смертно, но оно человеческое. Надевая рубашку, он прикидывал, как поедет к сыну в родительский день. Рейсовый автобус в Кацкиллские горы уходил с Вестсайдской станции в 7 утра и по скоростной дороге за 3 неполных часа приезжал на место. Он вспомнил позапрошлый год, толчая детей и родителей на пыльных площадках, бараки из грубых досок, заморенные козы и хомячки, чахлые кусты, спагетти на бумажных тарелках. К часу он вконец вымотается, и ожидание автобуса будет тягостным, но ради Марко он сделает все, что можно. И еще ради Дейзи. Пусть та побудет дома. Ей хватает неприятностей. Старуха-мать впала в маразм. Он слышал об этом от разных людей,